Добрые люди желают здоровья родным и близким. Добрые люди любят детей и готовы на жертвы. Добрые люди хотят, чтобы всем было хорошо. Добрые люди. Добрые люди распяли Христа и придумали инквизицию. Добрые люди. Добрые люди убивают соседей за то, что их Бог носит другое имя. Добрые люди. Добрые люди ненавидят тех, кто живет лучше, чем они, и при этом они, конечно же, продолжают оставаться добрыми. Добрые люди. Но, Господи, если Ты ничего не сумел с этим поделать, что же делать мне, одному из этих добрых людей?